Этаватирхираджан пумсаха правритти лакшанасья дхармасья випакагатая учавача висадришая дха прашнам вая чакхиет ким аньят кадхаяма ити. О царь, я поведал о том, как люди действуют, стремясь осуществить свои желания, и в итоге получают различные тела на высших или низших планетах. Ты спрашиваешь об этом, и я рассказал тебе все, что слышал от своих наставников. О чем бы ты еще хотел узнать? Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 25 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Величие Господа Ананты». Итак, я вкратце напомню, о чем мы с вами вчера говорили. Мы говорили о том, какова природа этого материального мира. И в частности, мы с вами вспоминали, как Господь Санкаршана, Махавишну, вмещает в себя живых существ, которые стремятся наслаждаться независимо от Господа. То есть мы. Все мы с вами, это именно те живые существа, которые стремятся наслаждаться отдельно от Кришны. И для них Господь создает материальный мир. И Господь Санкаршана покрывает живое существо первым, самым тонким и самым могущественным материальным элементом – аханкара шакти. Таким тонким видом самой могущественной оболочки душа покрывается. Это аханкара, то есть это невежество, в первом своем аспекте несет природу забвения о своих вечных взаимоотношениях с Кришной и о своем духовном блаженстве. О своем духовном блаженстве. Итак, эта аханкара имеет три типа. Вчера мы говорили о них уже. Это забвение в гуне благости, забвение в гуне страсти и забвение в гуне невежества. Но имеет эти три типа. Это все аханкара, и она состоит из этих трех частей. Итак, эти виды ложного эго, соприкасаясь с тремя модусами материальной природы, тремя гунами материальной природы, порождают виды деятельности и следствия этих видов деятельности. Итак, есть три вида желания. Забыть о Господе в сатве. Смотрите, как удивительно. Быть в сатвагуне, но подальше от Бога. Забыть о Господе в раджасе. Раджагуни. И не помнить его, тем более в тамасе. Вообще. Зачем он нужен? Его просто нет. Знаете, да, как атеисты говорят? Бога нет. Что ты, сынок, Бога нет. Итак, эти три типа аханкары, или три части аханкары, начинают соединяться с тремя гунами материальной природы под влиянием желаний живых существ. Какое же желание у живого существа, если оно покрылось этим аспектом невежества, забвения? Оно ищет чувственных наслаждений. И так оно начинает соприкасаться с модусами материальной природы, или то, что мы называем гуна. То есть, как бы Прабхупада приводит этот пример, качество. И гуны, они не видны. Мы не можем их увидеть глазами. Так же, как мы с вами не видим воздух. Но мы можем почувствовать их проявление. Почувствовать их проявление. Как мы с вами не видим ум, но мы точно знаем, что ум есть. Кто видит ум? Никто не видит ум. Так ведь? Сам гнев тоже не видно. И вожделение не видно. Но мы видим их проявление. Да? В какой-то определенной деятельности. Допустим, грубого тела. И мы можем увидеть гнев. Но это не гнев, это лишь что? Результат гнева. Шримад Бхагаватам мы видим, как описывается история Друвы Махараджи, когда он был уязвлен своей двоюродной мамой Суручи. И говорится, у него скривился рот, глаза наполнились слезами. Вот так мы узнали, что он обиделся. А обида — это трансформация гнева. Так мы увидели признаки гнева на его лице. Они прямо описываются в Бхагавате. Мы можем увидеть даже у друг друга. Потому что лицо, говорится, зеркало ума. Ума. Лицо — зеркало ума. И поэтому по лицу сразу видать. Не раз доской почета отмечался. Наше лицо, мы видим унылый такой человек. И такой. Такой тип ума. И по лицу очень хорошо можно видеть. И Прабхупада говорит, иногда человек скрывает свой ум, изображая на лице. Что значит скрытие этого ума? И мы идем. И Прабхупада говорит, умное лицо еще не означает, что перед вами умная личность. Как только человек откроет рот, так вам сразу становится ясно, кто перед вами. Таким образом, речь также показывает или демонстрирует ум человека. Речь. Всегда говорят, да. Что на уме, то и на языке. Итак, живые существа начинают стремиться к чувственным наслаждениям, начинают действовать. Они начинают соприкасаться с видами деятельности. В гуне благости вид деятельности называется адхидайвика, если вы помните. И порождается ум и полубоги. И появляется следствие этой деятельности. Адхидайва превращается в адхидайвику. Адхидайвика значит тип страдания такой. На всех живых существ начинают действовать законы природы. Рождение, старость, неизбежные болезни и самое главное — страдания. Мы становимся покойниками все. И смотрите, какое слово даже. Покойник. Или как люди иногда говорят, успокоился, отмаялся. В покое. Всех оставили, мы оставили всех в покое. И также на нас, на живое существо, начинают влиять стихии, которыми управляют полубоги. И они влияют через ум. Следующий вид страдания, или вернее деятельности, который мы вчера упоминали с вами, это когда аханкара связывается с гуной страсти. И появляется разум. Появляется разум. И появляется знание. И появляется такой вид деятельности, который называется адхьятма. И результат этой адхьятмы, адхьятмика, страдания в результате появляются. То есть, что бы мы ни делали, в итоге появляются страдания. Короче говоря, что бы мы ни делали, появляются страдания. От сатва-гуны – страдания. От раджа-гуны – страдания. От хятма – проблемы в уме. Я остался немножко сумасшедшим. Проблемы в теле. У меня что-то печень, почка, кишечник. Ничего не вижу. Начинаем страдать. Потому что я действую так. И появляется следующий вид страдания, когда аханкара, то есть вот это забвение о своей истинной природе и поиски чувственных наслаждений в материальном мире, аханкара соединяется с гуной невежества. Мы получаем такой тип деятельности, адхипхута. И как результат этого получаем вид страдания, адхипхаутика. все, что кого-то мы побеспокоили, адхипхута — это значит все, на что мы влияем извне, своим разрушением, на кого-то погневались, кого-то критиковали, кому-то неправильно отнеслись и так далее. Все это превращается в обратную связь, как бумеранг, и возвращается нам в виде этих же самых страданий извне. Нас также кто-то критикует, кто-то нас ненавидит, кто-то нас бьет и так далее, и так далее. Нас обворовывают, хотя мы ничего никому не сделали. Так думает живое существо. Поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, что живое существо, введенное иллюзией, введенное в иллюзию ложным эго. То есть в иллюзию-то мы впадаем из-за ложного эго. И мы даже не знаем, что если с нами что-то случилось, это результат нашей деятельности, состоящий из трех видов: адхидайва, адхьятма или адхипхута. И каждое живое существо в течение дня совершает эти три вида деятельности: адхидайва, адхьятма и адхипхута. Мы действуем через тело, так ведь? Адхьятма. Чтобы действовать, нам нужен ум. Мы пользуемся умом, но ум-то находится под влиянием чего? Разума и его экспансии чувств. А разум-то в раджасе, да еще плюс связан с гуной невежества, ложное эго. Итак, в нашем уме появляются благие намерения. И так у всех у нас по форме все благое, а по содержанию все невежественное. А природа невежества разрушительная. И Кришна говорит, все их созидание направлено лишь на разрушение мира. Так мы теряем мир в семье, теряем мир внутри себя. Представим, адхьятма. Потеряли умиротворение внутри ума и тела. Органы мирно не живут там, внутри. 12-перстная кишка с другой кишкой никак вот не могут найти общий язык. Сердце никак не может найти. Там желудочки никак не могут между собой найти общий язык. В уме мы потеряли умиротворение. Посмотрите, какие мы все возбужденные, все такие печальные, либо в таком тамосе, либо такие чрезмерно возбужденные. Либо такие. Или упрямо очень благостные. Мы совершаем деятельность этих трех видов. И постоянно, постоянно из-за этого попадаем под влияние закона кармы. И вчера мы с вами это обсуждали. Есть три вида кармы. Викарма – деятельность по собственной прихоти. То есть я вообще ничего не соображаю, ничего не знаю. Но мне кажется, что я все знаю, все понимаю, все соображаю. И я знаю, как получить благо. Каждый из нас так думает. Каждый из нас знает, вот как подойти, как сказать, что делать. Откуда это он узнал? Скажите мне, откуда мы узнали, как правильно? Кто скажет, ну я читал. Но наше чтение-то тоже находится под влиянием. Наш ум, наш интеллект, наши чувства-то тоже осквернены. Значит, виды понимания у нас также в гунах материальной природы. Понимание в гуне благости, понимание в гуне страсти, понимание в гуне невежества. Все это в гуне. Все в гуне. Понимание-то. Таким образом, все находится под влиянием ложного эго. И от этого понимания мы получим либо адхидайвику, либо адхьятмику, от такого понимания, либо адхипхаутику. То есть, даже если мы в сатве что-то понимаем, все равно будем страдать за это. Если мы из этого понимания будем действовать. Итак, викарма – деятельность по собственной прихоти. Карма – деятельность по предписаниям. И акарма – деятельность, которая не связывает нас последствиями, благоприятными и неблагоприятными. А карма, не влекущая за собой ни душкритотхи, ни греха, ни сукритотхи, благо, ни пунья и ни папа. трансцендентальная может быть деятельность. То есть вне гун материальной природы. А значит, человек свободен. Свободен. И Кришна говорит Арджуне: не думай о победе и поражении. Не думай о потерях и приобретениях. Говорит мама. И ты не навлечешь на себя благоприятных или неблагоприятных последствий. Действуй лишь для моего удовлетворения, как настоящий йог. Но если кто-то чувствует, что он действует ради победы, или его печалит поражение, он очень радостный в счастье и очень грустит в несчастье. Когда нас прославляют, мы такие радостные. Так приятно, когда хвалят. А когда критикуют, так плохо. Вот в этот момент можно определить, что я под влиянием гун. А гуны эти действуют через ложное эго. Вот оказывается, сколько ложного эго-то. И все, что я сейчас сделаю в таком состоянии, или если я поддамся этим чувствам и начну из этих чувств действовать, то это, несомненно, приведет меня к тройственным страданиям. Я попаду опять под влияние астрологических светил, более усилится на меня все влияние. Какая-то звезда мало влияла, теперь я в таком состоянии, она на меня активно начинает влиять. Уже с ума схожу от этой звезды. Люди не знают астрологии. Они не знают астрологии, что в разные моменты нашего ума на нас по-разному все действует. В соответствии с тем, в какой гуне мы находимся. И гуны могут меняться постоянно. За один день можно сменить много раз гуны. Кришна говорит, иногда гуна благости превосходит гуну страсти и отвратительную гуну невежества. Иногда гуна страсти побеждает гуну благости и гуну невежества. А иногда просто замечательная гуна невежества побеждает отвратительную гуну благости. Иногда человек в невежестве, он думает, безобразие, что они себя святых тут корчат, а? Добрые такие все, безобразие. Вы видели таких людей, которые считают, что быть добрым это безобразие вообще? Да, я встречал таких людей. То есть все, что хорошо, для них это безобразие полное. Полное безобразие. И так живые существа получают эти тройственные страдания. И практически вся их жизнь превращается в сплошное страдание. И Кришна говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа. То есть глупые – это воспользовавшиеся своей свободой неправильно. Чтобы они вошли в него. Начали свою деятельность в стремлении наслаждаться независимо. Запутались в последствиях своих поступков. А запутывание в последствиях поступков – это значит страдание. Страдание превращается в разочарование. Он говорит, разочаровались и встали на путь преданного служения мне. И вернулись обратно, назад, в свою изначальную обитель. Или он говорит, в мою изначальную обитель. Таким образом, живое существо, когда узнает о том, что этот мир предназначен для того, чтобы в итоге человека сделать преданным и вернуть его домой, разве будет оно тратить время на поиски счастья здесь? Ибо поиски счастья в материальном мире – это иллюзия. Живое существо может быть счастливо только в связи с Господом. Только в связи с Господом. Итак, Шукадева Госвами рассказывает Махараджу Парикшиту об этом. О славе Господа Ананты Шеши, то есть Господа Санкаршаны, повелителя этого мира, который контролирует каждое живое существо и является повелителем ложного эго. Повелителем ложного эго. И когда он видит, что живые существа исчерпали время, исчерпали внутреннее время, материальное время, пракрита кала, они исчерпали это время, он начинает на них гневаться, но его гнев трансцендентальный. Что это означает? Этот гнев приносит благо. Как Кришна говорит, убей их, и этим ты принесешь им благо. Мы, если с вами захотим кого-то убить, это не будет благом. Поэтому мы можем видеть, что когда человек на войне убивает 10 человек, ему орден дают. Если вы сейчас выйдете на улицу, 10 человек убьете, вам дадут электрический стул. Или камеру. На многие долгие годы. Почему? Человек может сказать, что такое? Я там 10 убил, дали орден, а здесь 10 убил. Меня повесили. Что такое? Смотрите, значит, не сама деятельность является причиной, а мотивы. Мотивы деятельности. Зачем ты это сделал? С какой целью? Что за этим стоит? Почему ты это сделал? Итак, мы все совершаем преданное служение с вами. Сегодня я хотел бы поговорить также об этом. Потому что у всех у нас сохраняется ложное эго. И в шастрах описываются 81 разновидность совершения преданного служения. В гунах материальной природы. То есть под влиянием ложного эго. И самое лучшее из них описывается как преданное служение в гуне благости. В гуне благости. И сейчас мы с вами поговорим об этом. Итак, в третьей песне Шримад-Бхагаватам Капила Муни в диалоге со своей матерью, он объясняет ей об этих видах преданного служения. И это определит, насколько быстро мы сможем избавиться, в первую очередь, от страданий. И всех нас интересуют грубые страдания. Каждого человека. Нет людей, которые не боятся страданий. Так или иначе, человек боится страданий разного уровня. Кто-то физических, кто-то ментальных, кто каких. Для кого-то страдание быть нищим. Очень здоровый человек, все органы тела здоровые, не сумасшедший, но нищий. Страдает, нет? Другой, наоборот, очень богатый, но немножко у него не в порядке с головой, печень, там, почки. Страдает? Страдает. У другого прекрасный ум, но он и нищий, и больной. Страдает? Страдает. И так мы видим, страдает и страдает, страдает. Страдают люди, очень многие люди страдают. Все живые существа страдают. И Господь Капила, то есть Господь Кришна объясняет в одном из своих воплощений своей матери, что преданное служение должно совершаться определенным образом, иначе оно будет также причиной нашего нового рождения. Мы никуда не отправимся, даже если мы заняты преданным служением. Даже если мы заняты преданным служением. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Чатур витха баджанти мам джана сукритна арджана, арто джигьясу рартхартхи гьянича бхаратарча бха». Четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные и те, кто заняты поиском абсолютной истины. И Кришна говорит, вот те, кто заняты поиском истины, лучшие из всех. Почему? Потому что их мотив достаточно чистый. Те последующие три, он говорит, они, как правило, соскальзывают с пути преданного служения, если они не откажутся от своих эгоистических представлений. И человеческая форма тела очень удивительная. Мы можем видеть, как люди не совсем осознают, что такое человеческое тело. Как мы это узнаем? Человек находится в человеческом теле и говорит: это невозможно. Я этого никогда не достигну. Откуда у него остались такие представления, что это невозможно и я этого никогда не достигну? Из животных форм. Когда человек был животным, недавно совсем, он еще мыслит, потому что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. И поскольку он в прошлом был в теле животного, а в теле животного невозможно многие вещи сделать. Даже желая, невозможно. И живое существо в прошлом называется абхинивеша. Оно обуславливается такими представлениями. Теперь оно получило новое тело, и Кришна говорит, глупец даже не может понять, как тонкое тело переходит в новое, грубое. И также он не может понять, каким типом тела обладает в данный момент и как наслаждается. Глупый человек не может понять, что он получил человеческую форму тела, и она отлична от тел животных. Именно человеческое тело способно переступать через ложное эго, способно развиваться в духовном направлении, то есть свободно препятствовать влиянию гун материальной природы. Человеческое тело. И кто-то, если говорит, о, я в тамасе, о, я не смогу, значит, он забыл, что у него человеческое тело. Кто-то говорит, а я в раджасе, я не смогу быть спокойным человеком. Почему человек так думает? Он обусловлен. Обусловлен своим прошлым представлением. Животное не может никогда измениться. Поэтому говорится, если Прупада описывает в такой книге, в таком произведении, жизнь происходит из жизни. Он говорит, если на собаку одеть царскую корону, посадить ее на царский трон, когда вы к ней зайдете, она не выдержит, подбежит и обнюхает вам ноги. Вот она не выдержит. И когда вы скажете, зачем ты это делаешь, она скажет, я не могу никак. Почему? Потому что она в собачьем теле. Живое существо не может этого сделать. Но человек может. Итак, мы можем понять, что когда мы только говорим, роняем этот звук, я не могу, это невозможно. И Прупада говорит, люди, подобные ослам, свиньям, кошкам, собакам, верблюдам. Почему? Как-то Шрилу Прупаду спросили, а где динозавры? Прупада сказал, иди сюда. Окно открыл, и там такая улица, и людей очень много было. Он говорит, вон они. Ученик сказал, я не понял, я вас про динозавров. Он говорит, это и есть динозавры, они просто тело поменяли, теперь они в костюмах, все. Но у них мышление динозавров, поступки динозавров, цели динозавров, желания динозавров. Как ты думаешь, что никто никуда не делся, все динозавры здесь? Ты просто не видишь, у тебя нет правильного видения. Иногда люди говорят, а откуда вы знаете, что я был животным? Вы шутите? Поговорите с человеком, и вы сразу поймете, что он был животным, несомненно. Непременно. Несомненно. Немного пообщайтесь. И Прупада говорит, как только откроет рот, лицо-то очень умное, человеческое. И мы это начинали. Но как только человек открывает рот и начинает абра-бра-бра, как вам сразу ясно, кто перед вами. И Прупада говорит, вот мутха. Кто такой мутха? Осел. Говорит, вот осел, вот собака, вот кошка. Один преданный пришел к Шриле Прупаде и говорит, у меня ребенок, ну такой кшатрия, все время всех бьет, всех кусает. Такой. Прупада сказал, что? Он говорит, дайте ему кшатрийское имя, он всех бьет, всех кусает. Он говорит, так он же собака. Он похож на собаку, а никакой не кшатрий. Понимаете, то есть у нас какие-то представления могут быть о кшатриях, о браманах. Но, может быть, мы были деревом, а думаем, что браманы. Помните, да? Но если туп, как дерево, родишься баобабом. И будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Итак, это целая наука. Как можно выявить по признакам, что человек думает, находясь в человеческом теле, обладая таким потенциалом, то есть переступать через ложное эго. Он может противостоять влиянию иллюзий, если получит знания. Мы видим, что даже собака ходит в квартире куда-то, да? Там. Тут сделала, там пометила. Что делает хозяин? Собака, она немножко такая, как бы глупая. Человек ее обучает. Чем обучают собаку? Палочкой, конечно. Называется стимул. Стимул – такая палка острая для управления скотом. Вы знаете, да? Поэтому, когда кому-то нужен стимул, он сразу как бы говорит, ну, может быть, я образованная личность. Стимул называется. Это палка, заостренная для погоны скота. Туда, вправо, влево. Стимулирует. Тыкают сзади. Бежит. стимул, знаете, есть такая, как в сказках там, палка такая у осла и морковка. И он лежит за ней, смотрит, думает, почему я не могу ее догнать? И он все время усиливает. Вот примерно живое существо точно так же устремляется к счастью, но счастья не будет. Это иллюзия, это обман. Так живые существа не могут понять, каким типом тела они наслаждаются в данный момент. Итак, Капила говорит, что некоторые хотят избавиться от страданий, и они из-за этого поклоняются Кришне. Они служат, все. Но их мотив не чист. Они не служат ради того, чтобы получить Кришну. Они хотят просто избавиться от страданий. И не больше. Другие хотят, они боятся. Страх, и это называется бхая. Страх перед страданиями. Другие хотят получить материальное богатство. Это мотивированное служение. Это называется аша. Они хотят получить чувственные наслаждения. Третьи очень любопытные. Любопытные. Они любопытствуют, они хотят что-то узнать такое. Просто из любопытства. У них нет особого желания. Просто любопытно. Знаете, как он говорят? Вот, в ту комнату не заглядывай. Вот любые другие заглядывают, в ту не заглядывай. Вот это какое любопытство? Хорошее, что он будет туда заглядывать? Это хороший человек? Поэтому говорят, любопытный Варваре, что? Представляете, нос оторвать. Это очень серьезные вещи. Любопытный человек. И он говорит, лучшие это те, кто заняты поиском истины. Что их на самом деле интересует истина. Это как брахмачарий, говорится, когда человек одевает шафрановые одежды, это означает, что он занят поиском истины. Он не служит из пха, из страха, он не надеется на ашу. Он служит на уровне картавья будхи. Он исполняет долг из чувства благодарности перед Гуру и Кришной. Он исполняет долг, он испытывает сильное чувство благодарности, поэтому он достигает раги, любви и преданности. Поэтому он достигает этого состояния преданности. Он исполняет долг, без желания какой-то награды. Когда мы отдаем долг, мы не говорим, представьте, я кому-то должен 1000, я прихожу, раз 1000 отдал, и говорю, отдайте, а теперь мне 3 отдай. Тот человек говорит, ты что, с ума сошел? Ты ж мне должен. Я говорю, ну вот я ж тебе отдал, теперь давай 3. Немножко странно. Когда мы отдаем долг, мы просто думаем о том, как бы его приняли. И не больше. И не больше. Мы рады, что человек на нас не гневается больше. Он говорит, ну хорошо, хоть ты долг стал отдавать, ладно, живи. А то мы уже тут тебе включили счетчик. От Хидаева, от Хипхута, от Хиатма. Тебе уже включили счетчик. У нас трезубец есть. Видел, нет? Видели, да, у Господа Шивы трезубец есть. У Дурги трезубцы. У Шивы трезубцы. Это вот эти вот. Аханкара в сатве, аханкара в раджасе, аханкара в тамасе. А у Дурги, у ней трезубец тоже там. Один зуб. От хятмика, другой зуб от хидайвика и другой от хипхаутика. Хотите, вас ткнут. Вот стимул, пожалуйста. Да, это стимулы, которыми погоняют они живых существ. Давай, вилкой, как пельмешку. Так живое существо, находясь под влиянием ложного эго, не может понять, что у него есть развитый интеллект, который способен, ум есть, очень хороший ум. Почему мы говорим мантрая? Почему Кришна называет будхи-йогам? Читаса сарва кармани, маи саньяси матпара. Будхи-йогам вашритья матчитак сататамбава. Он говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. То есть делай только то, что я тебе говорю. И не ищи ни у кого у другого прибежища, надейся, что я тебя всегда защищу. Я всегда тебе дам все, что тебе необходимо. Я знаю, что тебе необходимо и сколько тебе необходимо. Ничего не проси, потому что я пребываю в твоем сердце, и я знаю, что тебе дать, что у тебя отнять, когда просто предайся. И Кришна говорит, «Сарватхарман паритья джама мекам шаранам враджа, ахам твам сарвападхио мокшайшьями машучага». Возьми и просто предайся. А я уже буду регулировать, что тебе дать, какую жену, какого роста. Такую. Сколько дать тебе денег,

или совершенство. Итак, говорится, когда человек поднимается до гуны благости, в нем должны проявляться четыре основных признака. Смирение, то есть он считает себя глупцом, искренне считает себя глупцом и понимает, что все, что он знает, это просто милость Гуру и Кришны, милость преданных, милость Божества. Он никогда ни себе не приписывает ничего, поэтому у него нет гордости. Говорится, этот преданный реализовывает этот стих в гуне благости, понимает его в гуне благости. Никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Так, смирение в нем проявляется. Следующее. Почтительное отношение ко всем. Ко всем. Он никого не судит. Ни глупых, ни умных, ни мудрых, ни завистников он не судит. Постарайтесь помочь каждому, выказать почтение. Почтителен к любому человеку. Следующее. Доброжелательность. Он очень доброжелательный. То есть он всегда желает добра любому человеку, как-то пытается помочь ему. И он делает это правильно, не сентиментально. Знание у него есть, как кому помочь. И четвертое – это сострадание. Сострадание к другим живым существам, дживадоя. Говорится, на этом уровне человек очень сильно осознает важность распространения этого знания. То есть проповедь. Его никто не может остановить в проповеди. Никакие препятствия не остановят, чтобы сострадать людям и давать им это знание. Я закончу. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы. Когда я прочитала этот материал, первое служение, который был на материале природы, я как-то немножко у меня так огорчило, что вот как бы не занимаешься, а вдруг не поднимется. И как бы успокоение пришло потом, что в каждом случае нужно как бы полагаться на Господа и как бы в своей жизни оставить на милость. Вот мы, допустим, занимаемся это самое служение, но по милости Господа Господь может пролить милость на эту, может пролить милость, допустим, находясь там в Раджа-гуне или в Сатва-гуне, пролить милость, и он может вернуться в духовную. Находясь под влиянием одной из гун, может ли пролиться милость Господа так, что он может вернуться в духовную милость? Сейчас. Я, по-моему, так долго это объяснял, что мы говорим о мотивах в гунах, мы не говорим о деятельности в гуне. Человек может быть шудрой, может быть вайшей, может быть кшатрой, может быть браманом. Но мотив. Сапожник вернулся назад к Нараяне, а браман остался еще на 10 тысяч жизней. Почему? Потому что мотив сапожника был чистым. Он действовал с преданностью Господу. Да? Сохраняя свое положение, он как шудра действовал вроде бы, но он был полностью преданным. Он совершал это жертвоприношение. Эти сапоги для него жертвоприношения были. А брамана возливал масло в огонь, никуда не вернулся. Поэтому мы тут стремимся к какому-то такому ложному престижу, к какому-то положению там. В сердце должна быть чистота. В сердце там надо освободиться вот от этих. А в сердце эгоизм стоит. Там ложное эго. Таким образом, можем видеть, что такое милость Кришны. Милость Кришны – это сва-крипа-шакти, это милость преданного, бхакта-каруня. Когда мы говорим «по милости Кришны», это подразумевается «по милости какого-то вайшнава» мы можем подняться. А как мы можем по милости, если будем служить этому вайшнаву? Таким образом, говорится, как подняться до гуны благости? Надо служить тому, кто в гуне благости. Надо общаться с теми людьми. Мы должны общаться со всеми объектами, которые находятся в гуне благости. Говорится, храм, он в гуне благости. Храм гуни благости. Все, что вне храма, гуна страсти. А публичный дом и ресторан – это гуна невежества. Поэтому, где мы соприкасаемся, с чем мы больше соприкасаемся, так мы постепенно. Мы попадаем под влияние. Все на нас влияет. Говорится, влияние гун происходит. Таким образом, с чем мы соприкасаемся, то на нас начинает влиять. Вы смотрите 2 часа телевизор каждый день, еще на работе там работаете.

Поймите, мы живем в век Кали, у всех есть недостатки. Сейчас нет ни одного человека, у которого нет недостатков. Но кто такой преданный? Он вообще не видит недостатков. Он видит только хорошее в человеке. И чем больше человек видит в другом хорошего, тем он более продвинут. Поэтому иногда говорят, вот там кто-то что-то натворил. Че, эти махараджи не знали, что ли, не видели? А зачем им это видеть? Они совершенно другие люди. Они видят только хорошее. Иначе как бы они спасали таких, как мы? Потому что если бы у них было наше видение, мы бы никогда не были спасены. Вы понимаете, да? Потому что даже приблизиться к таким людям очень опасно. Вы правда? Вы понимаете, о чем я говорю? Это мы так о себе думаем, что мы такие достойные, великие. Посмотрите, даже люди с других варш с нами не общаются, потому что мы такие гнусные типы, что даже просто, они никакие не духовные учителя, просто народ. Народ просто, трудовой народ. И лаври товарши не хочет с нами общаться. Ни под каким соусом. Вот представляете, как мы хороши. Но мы-то о себе думаем. Мы о чем? Шамбала, как там? Как там Шамбала? У нас слишком высокое самомнение. Почему? Потому что мы в иллюзии. И когда человек продвигается, посмотрите все песни вайшнавов, ачарьев, как они себя. Они себя критикуют. Заметьте, любой песенник возьмите, откройте, и там будет. О, мое сердце вожделение там. О, я такой всем завидую. Ой, я когда перестану совершать оскорбления. Ой, когда я начну правильно воспевать. Все время о себе только говорит человек. Если уж он говорит что-то плохое, то о себе. Он говорит, я заглянул в свое сердце и нашел там пустоту. Какие-то пороки он видит в себе. И он говорит, каждый мой господин, Бхактивинода Тхакур, говорит, каждый лучше меня. Помните эту историю, как стал вопрос, кто будет императором земли? Дурьятхана или Арджуна? И они пришли к Кришне, помните, да? И спросили, ну, кто больше подходит, по твоему мнению? Кришна сказал, да у меня что мнение-то? Надо проверить просто. И он сказал, иди, Арджуна, и найди, кто был бы равен тебе. И ты, Дурьятхана, давай иди и найди, кто был бы равен тебе. Они обошли все места, вернулись. И Дурьятхана такой радостный едет. И Кришна говорит, ну что, ты нашел, кто был бы равен тебе? Он говорит, нет, никого не нашел, все хуже. И Арджуна такой едет понурый. Он сказал, ну что, Арджуна, что, опять, все хуже? Он говорит, что ты? Я никого не нашел, кто был бы равен мне, все лучше. И Кришна говорит, по моему мнению, Арджуна должен заботиться о государстве. Потому что только такой человек может позаботиться. Таково его сердце было. И говорится, Арджуна был лучшим из людей. Лучшим. Это сердце вайшнава. Он других видит лучше, чем сам он является. Поэтому даже если он что-то говорит умное, говорится, он понимает, что это по милости этих людей. Потому что есть такое знание, что нас можно вдохновить на очень хорошие речи. Понимаете, да? Это как Билл Мангал услышал из уст проститутки. Хорошие вещи. Как Господь Чайтанья от пьяного услышал. От ребенка. Поэтому заслуга-то была не ребенка, я не пьяница. Заслуга была от тех людей, которые хотели что-то услышать. И они думали, вот надо услышать, обязательно услышать. И Кришна воспользовался речевым аппаратом, умом и сказал им. Поэтому говорится, что преданный, когда у него что-то получается, он не считает себя причиной этой деятельности. Он думает, они меня так вдохновили, что через меня Кришна стал говорить для них. Я лишь сработал как орудие. Он думает, я сработал. Это их такое сильное желание. Они так надеялись услышать что-то от Кришны. И Кришна сделал это. Поэтому говорится, мудрый человек может услышать истину из уст попугая и из уст мудреца. Почему? Потому что он ищет истину. И Кришна любым человеком воспользуется, сказать ему, скажет ему истину.